надеялись, что опередили гонцов Сената на час. Это было бы победой и великой удачей, но вдруг в 6 милях от скал, где берет начало Кланий, примерно в 7 милях от Капуи, лошадь, на которой скакал Спартак, обессилев, упала, увлекая за собой и седока. Желая поддержать лошадь, Спартак обхватил ее шею, но несчастное животное опрокинулось, придавив ему руку, и плечо у него оказалось вывихнутым. Несмотря на сильную боль, Спартак ничем ее не выдал, и только легкие подергивания его бледного лица открыли бы внимательному взгляду, как он страдал. Однако физическая боль была ничто в сравнении с душевными муками, терзавшими этого человека железной воли. Неожиданная неудача привела его в отчаяние. Он надеялся добраться до школы Лентула-Батиата на 30 минут раньше своих врагов. Теперь же он приедет после них, и на его глазах будет разрушено, уничтожено здание, над сооружением которого он упорно работал 5 лет. Вскочив на ноги, Спартак, ни минуты не думая о вывихнутой руке, испустил вопль отчаяния, похожий на рев смертельно раненого льва, и мрачно произнес: «Клянусь Эребом, все! Все кончено!» Энемай слез с лошади, подошел к Спартаку и заботливо ощупал его плечо, желая удостовериться, что ничего серьезного не случилось. Что ты говоришь? Как это может быть, чтобы все было кончено, когда наши руки свободны от цепей и в руках у нас мечи?» — пытался он успокоить Спартака. Спартак молчал, потом, бросив взгляд на коня Энемая, воскликнул: 7 миль! Осталось всего только 7 миль! А мы, да будут прокляты враждебные нам боги, должны отказаться от надежды приехать вовремя. Если бы твой конь был в силах нести на обоих еще 3-4 мили, остальной путь мы быстро прошли бы пешком. Ведь мы и так выиграли у наших врагов 1 час, да после прибытия гонцов им понадобится по крайней мере еще 1 час, чтобы отдать всякие приказы и попытаться сокрушить наши планы. — Ты рассчитал верно, — ответил германец. Потом, повернувшись к своей лошади, заметил: — но сможет ли это бедное животное нести на собой рысью хотя бы только 2 мили? Гладиаторы осмотрели несчастную лошадь и убедились, что она едва жива. Она тяжело дышала, судорожно поводя боками. От нее шел пар. Ясно было, что и вторая лошадь скоро последует за первой. Ехать на ней значило подвергаться опасности сломать не только руку, но и ноги, а то и голову. Посоветовавшись, гладиаторы решили бросить лошадь и идти в Капую пешком. Изнуренные, ослабевшие от долгой скачки и от голода, они почти ничего не ели несколько дней, гладиаторы с лихорадочной поспешностью пустились в путь, чтобы поскорее преодолеть расстояние, отделявшее их от Капуи. Они шли молча, оба были бледны, с обоих лил пот, но воля их не ослабевала. Они шли со стремительной быстротой и меньше чем в 1.5 часа добрались до городских ворот. Тут они ненадолго остановились. Им надо было перевести дух и немного прийти в себя, чтобы не привлекать внимание стоявшей у ворот стражи, которая, возможно, уже получила распоряжение наблюдать за входящими в город и задерживать людей, подозрительных по виду и поведению. Затем они снова пустились в путь, и, входя в ворота, оба старались казаться самыми обыкновенными, голодными оборванцами. Но сердце у них колотилось. По лбу стекали капли холодного пота, оттомившие их невыразимой тревоги. В ту минуту, когда они вошли под арку ворот, Спартак в предвидении возможного ареста уже имел наготове план действий. Надо в одно мгновение ока схватить меч и напасть на стражу, убить, ранить, но любой ценой проложить себе дорогу и добежать до школы гладиаторов. Рудиарий не сомневался в успехе своего замысла, зная силу Энемая и свою собственную, а 12 легионеров, стоявших у заставы, почти все старые инвалиды, вряд ли могли бы оказать достаточное сопротивление мощным ударам мечей 2 искусных гладиаторов. Однако эта отчаянная мера была не очень-то желательна. Когда Спартак подошел к воротам, его неукротимое сердце, еще не знавшее страха, хотя он много раз смотрел смерти в глаза, его отважное сердце, никогда не трепетавшее в минуту грозной опасности, билось с такой силой, что казалось, вот-вот разорвет. Два стража спали, растянувшись на деревянных скамьях, трое играли в кости, присев на мраморных ступенях, которые вели их к крепостному валу, а двое других, один развалившись на скамье, другой стоя, болтали между собой и зубоскалили, глядя на прохожих, входивших в город или выходивших оттуда.